Глава третья. Две бабочки. Мчится золотой олень по закатному полю стяга. Третий год исполнился княжичу. Гудят колокола. Огромными жабами раскрывают пасти и рождают звук, что застревает в костях. Кувшинки на ситцевой глади пруда. Каменные домовины берега хранят в урны праха, укрывшись одеялами мха. Пышная процессия движется лениво. Деревянные арки пропитались солнцем, тягучим и янтарно-чистым, точно мед. Волнуются кроны на фоне серо-голубого неба, капает свет. Запрокидывают голову княжич, подставив каплям ладони. Мелодично позвякивают колокольчики на сандалиях матери. Меч за отцовским поясом, а арки ведут все выше по лестнице, к храму, что свернулся кольцами драконьей туши. «Явилось дитя твое, Иссу!» — торжественно произносит настоятель. Мальчик невольно вздрагивает от прикосновения мозолистых пальцев. Нагота побуждает стыдливо прикрыться руками. След сандалового масла на груди и лбу. «Даруй крепкое тело и чистый разум!» — встряхивают монахи жезлами, разносится под резной крышей звон металлических колец. Ложатся на шею мальчика сандаловые бусы. «Долгие дни и легкий путь!» Чан с дождевой водой. Закрывает глаза княжич, когда его окунают с головой, чтобы после поднять, показать небу, показать облакам, показать солнцу, обновленным слезами небесных змеев, что даровали народу Ильгранда свое громкое имя. Примечание. Ильгранд. Название мифологического небесного змея. Официальное название небесных людей — народ Ильгранда. Последние слова настоятеля устремляются ввысь. «Да будет судьба дитя твоего в этом мире доброй!» Пухово взбитая перина пасмурного неба пахнет близким дождем. Двор же пред парадным крыльцом поместья купается в прохладе. «Твой отец приготовил подарок тебе на торжество». Княжич на руках матери доверчиво приник к женскому плечу. «А где отец?» — спрашивает, покачивая одной ногой. Опрятного вида старик в темных одеждах держит под уздцы коня. Раскланивается, рассыпавшись в улыбке. «Твой отец занят», — кивнув старику, отвечает княгиня сыну. Ложь дается ей легко. За правду же она готова благодарить супруга. «Не печалься», — воркует, ласково погладив княжича по щеке. «Лучше взгляни. Это твой конь. Красивый, правда?» Детская ладонь в женской. Касается аккуратно покатого бока. Контуры мелких крапинок. Серо-пегая масть. «Он будет служить вам всю жизнь, юный господин», — шамкает конюх, потрепав коня по шее. «Добрый жеребчик, покладистый. И в мир, и в бой. Не извольте ли прокатиться?» Мальчик мнется. Кусает губы. Глядит из-под лобья, прежде чем осторожно кивнуть. Поводит ушами конь, косится глазом цвета ореховых скорлупок, взмахнув хвостом. А мальчик вцепляется в луку седла, боязливо вертя головой. «Все хорошо», — похлопывает по коленке мать. Соскальзывают пальцы. Конюх же натягивает поводья, и конь приходит в движение. Мерным покачивающимся шагом движется по двору. Круг второй. Третий. Лицо мальчика светлеет, расправляются брови, уходит страх, приоткрывается восторженно рот. Пальцы перебирают дымчатые пряди гривы. «А можно я завтра еще покатаюсь?» — раздается вопрос, стоит спустить мальчика с седла. Он сразу уверенно ковыляет к морде коня. Задрав голову, протягивает ладонь навстречу принюхивающемуся носу. Розоватые ноздри, бархатные подвижные губы, а за ними — желтоватые зубы. Дыхание колышет волосы на лбу. Не хватает храбрости княжичу. Одергивает он руку, так и не коснувшись, но весел смешок. «Это ваш конь, юный господин?» — дивится вопросу конюх. «Вы можете приходить к нему, когда пожелаете». «Матушка, вы же передадите отцу мою благодарность?» «Конечно, Гор, передам». Он счастливо подпрыгивает. Подобрав повыше путающийся подол, поднимается по ступеням медленно и неуклюже, но грозно насупившись. Казаться больше, взрослее. Безмолвны стражи. «Как назовешь коня?» — интересуется мать, терпеливо придерживая сына за руку. «А как называется, когда снег быстрый-быстрый?» Выдох. Последняя ступень. Мальчик горделиво выпячивает колесом грудь, глядя на мать, что произносит с полуулыбкой «Метель». А через два дня приходит весть, из-за которой закипает работа под стук молотков. С рассвета до заката возводят во дворе помост сцены и ложе для княжеской четы. Перешептываются возбужденно слуги, предвкушая зрелище. В честь крещения юного господина устроят театральное представление. Говорят, любимая группа императора из самой столицы прибудет. Невиданная милость. Наблюдает за садом княжич в сгущающихся сумерках. Держа на коленях тряпичного лисенка, прислушивается к шорохам трав и молчанию камней, шелесту крон и журчащей мелодии проточной воды. Дышит через рот. Подрагивают нервно пальцы, мнут лисьи бока. Мерещится мальчику, что кто-то прячется в саду. Не страшный или опасный, но непоседливо озорной, смеющийся задорно. Кто-то, кто играет с ним, княжичем, сидящим на веранде в полосе желтого света и ожидающим, когда закончит приготовление мать. Легкий ветер звенит бусинками колокольчика. Две бабочки сплелись в танце. Иной берег нашел пристанище на их крыльях. Примечание. В японской и китайской традиции образ бабочки связан со смертью. Существовало множество поверий. Например, если носить узор бабочек на одежде, то долго не проживешь. Если бабочка залетит в дом и станет кружиться у семейного алтаря, то это предвещает скорую смерть члена семьи. В данной сцене обыгрывается поверье о том, что бабочки являются душами умерших людей. Но как ни старается мальчик разглядеть того, кто стрекочет насекомыми и щебечет птицами, не переступить ему пока грань. Княгиня появляется в проеме. Задерживается взглядом на темноте сада, прежде чем позвать мягко. «Гор, малыш, пойдем. Скоро начнется представление». Тлеет узкая полоса под тяжелыми складками звездной ткани. Музыканты на подмостках. Танцует актриса, то опускаясь, то поднимаясь на носочки, то застывая на полусогнутых ногах. Обсидиановая сеть укрыла лик, порхает и веер, притягивая взоры. Чернила глаз на расправленных ладонях. Когти футляров на пальцах, словно лезвие лепестков. И гриф ритм сказывает историю о потаенных надеждах. Прилежно репетирует юная наложница. Отдается без остатка мечте заслужить ответную любовь, ведь предстоит ей вскоре выступить пред своим господином. Недопустима ошибка, смертелен позор. Незамысловат сюжет пьесы. Тода стоит вместе со слугами. Сложив руки на груди, наблюдает не столько за развернувшимся представлением, сколько за господской семьей. Те восседают в возведенной для них ложе. Но если лицо князя недвижно, а княгиня предпочитает скрывать эмоции за веером, то княжич подается вперед. Зачарованный, жадно впитывает каждую деталь. Маленький череп в девичьих ладонях. Поводит вправо-влево, встряхнув атласной лентой тело. Расправляется на плечах актрисы, шепчет на ухо обещание, но то подлый обман. Ритм вдруг спотыкается, торопится. Силится вырваться из душащих объятий девушка. Исказился гримасой лик. Спала сеть. Пришли в беспорядок волосы. Мальчик бледнеет. Не слушается львиный череп. Хищно клацает керамическими клыками, затягивая петли. Немой крик размыкает черные губы. Княжич, позабыв об этикете, испуганно льнет к матери, а лев выскакивает на сцену громадной мужской фигурой. Взмахнув белой гривой, мечется, яростно вращая глазами. И безумие его осязаемо. Примечание. Сцена вдохновлена реально существующей пьесой под названием «Кагами-дзиси». В оригинальном сюжете пьесы присутствуют две бабочки, которые сводят с ума льва, что также связано с предыдущим использованием символики бабочек.